Глава 7. Материнское благословение на монашество. Единственным моим утешителем и советником являлся в то время игумен помянутого монастыря отец Вениамин, весьма духовный и опытный старец. Он поддерживал меня, и я нередко его посещала, но и то с большой осторожностью, чтобы и этого единственного утешения не лишили меня, запретив посещать его. Я открывала перед ним свою душу, рассказала о бывшем мне в отрочестве видении и о его последствиях, овладевшем всей моей душой, стремлении к жизни духовной и иноческой, что при настоящем настроении моей матери казалось мне немыслимым в исполнении. Богомудрый старец игумен утешал меня, подкреплял во мне веру и надежду в промышление о мне самого призвавшего меня Господа, который силен устроить все по своей святой воле. По своему глубокому смирению он называл себя недостаточным и советовал мне познакомиться и побеседовать с настоятелем Иверского Богородицкого монастыря, архимандритом Лаврентием, которого ожидали в Боровичи по причине пребывания тут в то время иконы Иверской Богоматери. Приезжая в Боровичи, отец Лаврентий всегда останавливался в монастыре у отца игумена Вениамина, который, вероятно, и сообщил ему обо мне. Так что, когда по обыкновению своему пришла я к утренне в монастырь, то меня пригласили в келье настоятеля, где я увидала обоих старцев, с отеческой любовью принявших меня и долго беседовавших со мной о духовных и высоких предметах. Эта первая по времени беседа в обществе двух столь духовных лиц глубоко запечатлелась в моей памяти, не только по своему содержанию, но и по скоро сбывшемуся предсказанию отца Лаврентия о том, что я буду скоро отпущена матерью в монастырь, и притом так, как и сама не ожидаю. Несбыточными казались мне эти слова, но я просила его, и он обещал мне молиться, чтобы они скорее осуществились. Ноября 21-го, в день храмового праздника Боровического собора, в городе бывает ярмарка. Накануне приехала моя мать. В это время я была одна дома. Почему и встретила ее? Я одна. Были сумерки. Мы с ней вдвоем, напившись чаю, уселись рядом на диван, в ожидании благовеста ко всенощной. Огня не зажигали, а буквально сумерничали, разговаривая кое о чем. Сердце мое сжималось тоской, слезы катились сами собой, но благодаря темноте я не имела нужды скрывать их от матери. Впрочем, голос мой в ответах на обращение ко мне матери выдал меня, и она спросила: «Ты, кажется, плачешь. Что с тобой? Что это значит?» И она с материнской лаской прижала мою голову к своей груди и поцеловала меня. Тут я уже не выдержала и зарыдала. Она продолжала расспрашивать, и на молчание мое возразила: «Ты не любишь меня, не доверяешь мне, не хочешь признаться, о чем плачешь». Тогда, призвав в помощь Царицу Небесную, я начала: «Оттого-то и не решаюсь говорить вам, мамочка, что люблю вас и не хочу вас оскорблять, особенно ради такого праздника, как завтра». «Что же такое?» — спросила она. «Ты меня пугаешь. Скажи скорей». «Мамочка, завтра нашу владычицу Деву Марию повели и поселили в храме Божьем. А меня, бедную, ты не пускаешь идти по ее стопам, не даешь служить ей и сыну ее, к чему единственно я имею стремление, как ты и сама знаешь. Из послушания тебе, моя родная, я делаю все, что могу, все, чего ты желаешь от меня, но делаю все по неволе. Мне трудно жить в мире, я томлюсь, как птичка в клетке, томлюсь, и Бог один видит, как страдает душа моя». «Машенька», — возразила мать, — «перестань, не говори больше». «Не стану, мама. Я и этого не сказала бы, если б ты не принудила меня. Я молчу и буду молча томиться. пока, наконец, не сведут меня в гроб эти постоянные томления духа, эта жизнь, вечно вопреки своих стремлений. Это непосильная борьба. Говоря это, я задыхалась от давивших меня слез. После краткого молчания матушка ответила с той же нежностью, но с оттенком легкого упрека. «Я нисколько не желаю раньше времени, как ты выражаешься, сводить тебя в гроб. Если тебе тяжело и так невыносимо жить с матерью, если не жаль оставить больного отца, малолетних детей, твоих брата и сестру, наконец, если и родной кров стал для тебя недорог и не родной, Бог с тобой, иди в монастырь. Но помни и обдумай хорошенько. Там ни матери родной, ни семьи родной, ни родного крова не найдешь никогда». Ободренная ее ласковым тоном и, хотя случайно, выказанным согласием, я решилась ответить ей обстоятельно. Все это — сущая правда, не раз мной обдуманная. Ни матери родной, такой, как ты, моя золотая, дорогая моя, я никогда не найду, ни крова родного. Ну что же мне с собой сделать? Какая-то более сильная, непреодолимая сила влечет меня в безвестную для меня и знаю, что нелегкую жизнь. Скорее же еще могла бы остановить меня мысль о больном отце и о детках наших. Но и тут рассудим беспристрастно. Болезнь отца хроническая, я не облегчу ее, тем более что он охотно благословляет меня и немало не удерживает. Брату моему я плохая учительница, ему предстоит корпус. Сестра еще и мала для настоящего учения, да и ее возьмут в институт на казенный счет. Скажи мне, мамочка, чего же я лишаю семью нашу, удаляясь от нее в монастырь? Упусти меня, родная, я буду вечная ваша молитвенница. Она снова обняла меня и, целуя, сказала: «Если такова воля Божья, Христос с тобой». Я не верила своим ушам. Я спешила закончить разговор и уйти в другую комнату, опасаясь, что она, раскаявшись в своих словах, откажется от них и снова, пуще прежнего, станет удерживать меня. С каким, однако, облегченным сердцем молилась я за всенощный в этот вечер. Видела, что и матушка со слезами молилась все время. Вернувшись домой, также и на следующий день мы не возвращались к этому роковому для обеих нас разговору. С тем она и в усадьбу поехала. Я же поспешила в монастырь к своему отцу-игумену Вениамину сообщить ему весь наш разговор, а также и мое опасение. Опытный старец и на этот раз успокоил меня. Что же вам до отказа ее от своих слов, если бы он и последовал? Раз благословение дано, и держитесь за него, вспомните благословение Исаака Иакова, вызванное обманом, но имевшее всю силу святости и нерушимости, несмотря на все последующие просьбы изменить его. А вы не обманом, а слезами вымолили его, и оно почило на вас, и никто не может снять его, даже она сама, если б вздумала. Конечно, она попытается еще удерживать вас, готовьтесь ко всяким искушениям, но будьте тверды и спокойны. Да и что раньше времени тревожиться? Бог начал, Бог и кончит. При этом, однако, он советовал мне не откладывать своего намерения и подумывать о том, каким путем удобнее разорвать все свои связи с миром, так как на этом пути, особенно когда он уже близится к цели, враг всеми мерами старается поставлять серьезные преграды, чтобы помешать делу. Так как я давала уроки приходящим ко мне детям, то мне надлежало дождаться того времени, когда они пред рождественскими праздниками окончат занятия. И тогда я намеревалась поехать в Валдайский Иверский монастырь к отцу-архимандриту Лаврентию, принять его благословение и указание, как повести дела, ибо меня связывало еще доставшееся мне после деда имение, а также и поговеть и отдохнуть душой, укрепившись святыми тайнами. Родители мои ничего не знали и не подозревали даже о моем тайном подготовлении, иначе, конечно, матушка поспешила бы прервать все мои планы. Наконец, наступила с таким нетерпением ожидаемая мной последняя неделя перед Рождеством. Учениц своих я освободила от занятий, уволив их до 8 января. Брату предложила уехать в усадьбу, сказав, что и сама на днях буду туда. Я и действительно имела намерение заехать туда путем вывер, так как усадьба наша была на пути, с полверсты лишь от большой дороги, да и уехать без ведома родителей я не могла и думать. Жутко, однако, мне было при мысли о том, как взглянет на это моя мать. Не догадалась бы она о моем уже положенном решении покинуть их, к чему такого быстрого поворота она, как видно, и не ожидала. Милосердный Господь и тут устроил все без особенных тревог и неприятностей. Кажется, 22 декабря я выехала из своего домика еще в первый раз в жизни одна, и не на своих лошадях, а на нанятых ямщицких, в неуклюжих дорожных санях. Хотя мне предстояло проехать таким образом более 70 верст от Боровичей до Валдая, но и тени страха или опасения не было в моей душе. Напротив, она невыразимо радовалась. Точно я ехала в Царство Небесное, к самому Богу, а не в земную обитель. Всецело углубленная в свои сладкие мечты, я не заметила, как мы проехали около 18 верст. И вдали на горе, влево от дороги, виднелась уже наша усадьба. Сердце мое забилось. Радость сменилась смущением. Каково же было мое удивление и даже испуг, когда я встретила лицом к лицу, ехавшую в Боровичи, на паре своих знакомых мне лошадок, мою матушку. Обе мы уставили глаза друг на друга. «Ты словно испугалась меня, Машенька», — сказала она мне, когда, поравнявшись на дороге, мы остановили лошадей. Она была совершенно уверена, что я ехала в усадьбу. Почему сказала только: «Что ж ты меня не дождалась? Вот я еду за тобой. Да за кое-какими покупками к празднику». Тут я объяснила ей, что хотела только заехать в усадьбу, а еду далее в Ивер, чтобы там отдохнуть душой и помолиться в праздничное свободное для меня время. Краска выступила на лице ее. Она, казалось, хотела многое сказать, но удержалась присутствием кучера и ямщика и только с горечью сказала: «Ну, как знаешь». Мы расстались. Я не ожидала такой скорой, хотя и не совсем приятной развязки. Но, признаюсь, я ожидала худшего. Боялась даже совершенной остановки моего преднамеренного путешествия. Потом мне вздохнулось легко, когда, проводив глазами удалявшуюся матушку, я и сама тронулась далее в путь. Слезы наполнили глаза мои. «О чем я плачу?» — спрашивала я сама себя. О, как разнообразны причины этих слез! Еду, как беглянка, из собственного своего дома, из родной семьи. Но и была ли когда-либо для меня семья родная? Была и есть она, но только по родству, а не по духу. Я только еще еду куда-то искать родной по духу семьи. Но найду ли ее? И где найду? И когда еще найду? Еду, как преступница, от всех укрываясь, скрываясь, точно и самой себе страшась дать отчет в своих действиях. Но какое преступление я совершила? Разве только что самовольно уезжаю, стремлюсь безотчетно, точно влекомая какой-то могучей силой, сама не знаю куда, к чему-то высшему, идеальному, совершеннейшему. Но достигнули сего. Вот родная мать от меня отвернулась, и я самовольно вырываюсь из ее объятий. Между тем, как сейчас же готова броситься к ногам святого отца и в объятиях любвеобильной души его надеюсь найти покой своей душе, утружденной борьбой с ненавистным мне миром. Боже мой! Вот только год, как я вышла из института. Только год, один год, а сколько я настрадалась. Сколько должна была двоиться душой, чтобы работать двум господам. Если и сам Господь сказал, что это невозможно, иначе как, возлюбивши одного, другого возненавидеть? То чего же хотели от меня и за что меня обвиняют? И я всецело отдалась своим мыслям и воспоминаниям. Но скорбь моя была не раздирающая сердце, а тихая и даже благоговейная. Совесть моя сказывала мне мою неповинность, а вера в мое призвание свыше внушала надежду на близкий исход.